Глава 34. Флайт помассировал шею. Напор Брейна слегка озадачил его, и он тщательно взвешивал то, что предстоит сказать. Ведь лишнего сказать было нельзя, а ничего не говорить просто невозможно. «Ну хорошо. Оружие на складах в наличии. Лист вы заполнили. Значит, в пределах часа все будет доставлено на стрельбищный объект. Там у нас есть специальный туннель. Так что через час можете туда спускаться. Но я не понимаю одного, Томас Брейн. Вы что, за эти 2 дня хотите чему-то их обучить или переобучить? Это ведь все действующие агенты и оперативники. Их учить только портить». «Сэр, переобучить нельзя. Но сначала я посмотрю, как они обращаются с оружием. Потом мне нужен будет зал или площадка на улице, где они у меня побегают с оружием в руках. А я посмотрю, как они слышат команды на перемещение. Таким образом, я получу примерное представление о том, какой рисунок будет в бою и кого куда направлять». «Да вы, Томас Брейн, подходите к делу со всей серьезностью и по военной науке», — заметил Флайт и засмеялся. Однако его взгляд оставался напряженным. «Но я же говорил, что несколько лет ходил с конвоями, сэр. Обстоятельства заставляли относиться к этому серьезно». «Да-да, теперь я начинаю в это верить», — кивнул Флайт и вспомнил, как утром говорил с начальником, который сказал ему: «То, что нам удалось подцепить такую яркую звезду в виде этого варвара, майор, очень хорошо. Он пришелся к месту и весьма кстати украсит легенду предстоящей операции и обязательно привлечет к ней внимание противника». Это было утром, а теперь все выглядело несколько иначе. Варвар мог оказаться не просто медийной звездой, приманкой для противника, а этаким живчиком, новым мотором, который сможет и ржавое корыто заставить нестись, как глиссер. Этот поворот предстояло обдумать и своевременно предоставить начальству соображения. А то потом скажут: «Ты не досмотрел, ты был куратором». А он и не куратор вовсе, он лицо надзирающее за учебным центром. Но слушать никто не станет, сделают организационные выводы и точка. «Весьма кстати», — задумчиво произнес Флайт. «Что, сэр?» Мимо прошел взвод курсантов, и Брейну с Флайтом пришлось посторониться. «Я говорю, приходите через час на стрельбище, и по площадке мы тоже решим», — сказал Флайт и, повернувшись, пошел к себе, чтобы сделать необходимые распоряжения. «Задумайтесь, майор Флайт, разве, будучи на стороне врага, вы бы не попались на эту удочку?» — продолжил вспоминать Флайт утреннюю речь своего начальника. «Мы не весть, откуда выписали какого-то крутого специалиста-варвара». Тут начальник даже пальцем потряс, акцентируя внимание на факте. «И даже не из колоний и не с разведанных площадей, а вообще неизвестно откуда. И если его тащили так издалека, это ж неспроста. И уж теперь-то, майор, противник на 100% будет уверен в том, что мы запускаем серьезную операцию. Но разве вы не попались бы, будь вы врагом?»